Не было случая, чтобы он отказал солдату. Стрелки считают его блаженным, и ни один не осмелится попросить попусту. Уж так, если действительно нужно, если горе пришло, тогда стрелки говорят: иди к штабс-капитану Паршину и скажи прямо, зачем нужно, никогда не откажет, сам займет, а тебе даст. Еще у них в 4-м стрелковом полку выделялся один прапорщик запаса грузин. Был он маленького роста, лет под 40, совсем лысый и рябой, пьяниц притом ужасный. Ко всему он обладал удивительным свойством. Кого бы он ни ударил по уху, тот обязательно падал на пол в растяжку. Этот прапорщик давно мог уйти со службы, но оставался, чтобы задушить революцию, как любил выражаться он сам. В такой среде протекала моя жизнь, и я не чувствовал особого гнета от выпивки. Люди, среди которых я жил, мне нравились. Они открыто и смело говорили, что служат вере, царю и отечеству. Они исповедовали то же, что и для меня с детства и по наследству составляло самое главное. Глава 36. Разговор с жандармом. Конец зимы 1907-1908 годов и весна ознаменовались такими скандалами, бунтами, забастовками, набегами разбойников и террористическими уступлениями партии эсеров, что войска положительно изматывались. Революционное безумие охватило весь Кавказ. Пришлось властям послать из Тифлиса в провинцию для борьбы с разбойниками особый отряд. В составе стрелковой бригады, казаков и от нас взвод сапер под командой Молчанова. 4-й стрелковый полк, кроме того, был командирован на усмирение в Баку. В Метехский замок, главная тюрьма Тифлиса, революционеры ухитрились бросить несколько бомб, перебить и переранить часть военного караула. Воспользовавшись наступившей вслед за тем суматохой, часть арестантов бежала. Нападение с бомбами на Метехский замок всполошило наш гарнизон. Мы стали серьезно опасаться выходок революционеров и держались все время на чеку. С уменьшением гарнизона из-за посылки войск на усмирение наряды участились. Теперь приходилось каждую неделю нести службу в городском карауле. Помню особенно тревожную ночь на Авлабаре, в карауле Государственного банка. Меня предупредили, что в банке лежит много миллионов, и в эту ночь якобы готовится нападение, чтобы завладеть ими. Мой караул усилили 12 человеками. Я разделил его на 3 части, чтобы не держать людей вместе и не подвергать их опасности быть оглушенными одной бомбой. К счастью, нападение не состоялось, но и пережить даже ожидание его не желаю никому. Второй раз также памятный достался мне караул в Метехе. Тот день привезли партию политических арестантов из других тюрем Кавказа. Уже с утра по улицам был расставлен усиленный наряд полиции, казачьих разъездов и патрулей. Арестованных побоялись везти, чтобы бомбами не напугать лошадей. Их, закованных в тяжелые кандалы, связанных по несколько человек вместе, вели пешком под конвоем 3 сплошных колец из жандармов, солдат и казаков. Около тюрьмы были всюду расставлены заставы против возможного покушения отбить арестантов. Жандармский офицер попросил меня следовать за ним в подземелье, где помещались камеры политических.